Глава 12. Все дело в сюжете. Три главные составные части фильма — сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Стивен Спилберг. Из хорошего сценария можно сделать плохой фильм, но из плохого сценария невозможно сделать хороший фильм. Сюжет является, если не главной, то как минимум одной из главных составляющих картины. Заслуга сценариста далеко не всегда приравнивается к вкладу режиссера, но, несмотря на недооцененность его работы, без хорошего сюжета кино не получится. Сценарист. В фильме должно быть начало, середина и конец, но не обязательно именно в этом порядке. Как и в жизни. Жан-Люк Годар. Если сценарии первых фильмов можно было бы записать убористым текстом на одной странице, то запутанные перипетии в сюжетах современного кино требуют целых фолиантов. Можно не углубляться в вопрос деления сценариев на оригинальные и адаптированные, потому что преподнести информацию и прописать диалоги даже при неплохой идее может далеко не каждый. Поэтому, например, экранизации одних и тех же книг столь сильно отличаются друг от друга. Можно научиться быть сценаристом, но, как и в других профессиях, достигнуть или нет определенных высот. Некоторые могут перейти на верхнюю ступень развития и не только писать свои сценарии, но и приводить в порядок чужие. Таких специалистов называют скрипт-докторами, сценарными докторами. Правда, никакие лавры доктору не достаются, и даже место в титрах ему обычно не отводится. На вручении «Оскара» в 1973 году Фрэнсис Форд Коппола поблагодарил Роберта Тауна, через два года также получившего «Оскар», за работу над сценарием «Крестного отца». Кстати, в сценарии этого фильма было прописано все, даже то, что думает каждый сидящий за столом мафиози, при том, что он в этой сцене ничего не говорит. Сценарный стандарт. Сценарий всегда пишут профессионалы. Даже если речь идет о съемке фильма по книге, автор редко выступает в качестве сценариста. Кроме основного сюжета, нужно учитывать сотни мелочей, начиная с прописывания диалогов и заканчивая оформлением текста сценария. Дело доходит даже до двусторонней печати на обеих сторонах листа, если речь уже идет о съемке картины. В современных массовых картинах можно заметить, что сюжеты обычно строятся почти шаблонно. В них нет лишних деталей, знакомство с главным и второстепенными героями происходит в определенные минуты фильма, и в некоторые моменты можно точно предугадать, что произойдет. Это все неспроста. Существует огромное количество учебников, по которым будущие сценаристы учатся управлять зрителями. Вниманием подавляющего большинства людей можно управлять стандартными способами. Не так уж и редко у современных фильмов бывают альтернативные концовки. В большинстве случаев массовый зритель о них не узнает, потому что уже во время монтажа режиссер решает, какой из финалов, если их было отснято больше одного, оставить. В интернете можно найти альтернативные концовки таких фильмов, как «Я легенда», «Терминатор 2. Судный день», «Матрица» и даже у «Титаника». Хотя в последнем случае ничего феноменального не произошло.